Колумб. Тебе, Колумб, тебе венец, чертеж земной ты, выполнивший смело и довершивший, наконец, судеб неконченное дело. Ты завесу расторг божественной рукой, и новый мир неведомый, нежданный, из беспредельности туманной на Божий свет ты вынес за собой. Так связан, съединен от века союзом кровного родства разумный гений человека с творящей силой естества. Скажи заветное он слово, и миром новым естество всегда откликнуться готово на голос родственный его. 1844 год.